Глава 18. Сестра. Бран. Учебники оказались настолько интересными, что я сам не заметил, как прошло почти 3 часа. Зато моя комната теперь сияла чистотой, водопровод работал как часики, а из обломков старой мебели я сумел соорудить новый стол, 2 стула и довольно удобное кресло. Конечно, заклинания получались не с первого раза, и магии я на все эти манипуляции извел немало. Есть хотелось просто зверски. И, к счастью, время обеда еще не закончилось. Работников академии кормили вместе с преподавателями, но в разных частях большого зала. От студенческой столовой нашу отделяла стеклянная стена, которая с противоположной стороны казалась вполне обычной, совершенно непроницаемой. Видимо, это было сделано, чтобы даже во время приема пищи старшие могли контролировать своих подопечных. Я пришел в рабочем балахоне и с удовлетворением заметил, что не один тут обедаю в форме, даже не снимая капюшона. Сначала хотел сесть отдельно, но в последний момент решил, что лучше попытаться наладить контакт с коллегами, и направился к 2 мужчинам, один из которых сегодня вместе со мной собирал сцену. «Можно к вам?» — спросил я, остановившись у их стола. «Оникс», — узнал меня знакомый. «Если правильно помню, его имя Холф». «Конечно, садись». Он был в форме, но без капюшона, да и сегодня утром тоже его не надевал. Холф выглядел 2 раза старше меня, но он сам попросил обращаться к нему на «ты» и даже обещал помочь с любыми рабочими вопросами. Его сосед по столу, как и я, был в капюшоне, но тот не скрывал густой седой бороды. «Это Рональд», — представил товарища Холф. «Он у нас тут ответственный за чистоту в главном корпусе. Тоже, кстати, маг». «Слабый», — прозвучал скрипучий голос Рональда. «Но на контроль за работой артефактов чистоты моего дара хватает. Да и починить могу, если вдруг ломаются». «Приятно познакомиться», — ответил я, приступая к еде. И все же решил поддержать разговор. «Как у вас проходит первый день учебного года?» «Да как обычно», — усмехнулся Холф. «Но со студентами тут всяко веселее. Они же всегда чудят. Вот вроде только начали учиться, и уже несколько происшествий. 2 боевика сцепились и спалили снаряды на спортивном полигоне. Алхимики что-то напутали в рецептуре зелья, и у них весь лабораторный этаж голубым дымом затянуло. Хорошо, хоть быстро выветрился. А вот буквально перед твоим приходом в соседнем зале 2 ведьмы чуть из-за парня не подрались. Одна другой суп на голову вылила, а вторая ей за это плеснула содержимое своей тарелки прямо в лицо. Правда, на этом все закончилось, до драки не дошло. Хотя это же ведьмы. Они мстят, изощренно проклиная. Лишь стоило услышать про ведьмы, моя интуиция встала на дыбы. Почему-то она не сомневалась, что одна из участниц конфликта — Магнолия. Вот только подобное поведение было совершенно несвойственно нашей ведьмочке. Да и не верилось мне, что она могла поругаться с кем-то из-за парня. И все же стоило проверить. Быстро закончив с обедом, я вышел на улицу и активировал артефакт. Парный к тому, который вручил Мэгги, и сразу почувствовал нужное направление. Правда, магия привела меня к женскому общежитию, что заставило насторожиться. Ведь до начала занятия оставалось каких-то 3 минуты. Или Магнолия решила прогулять. Она выскочила из здания как раз в тот момент, когда по академии прокатился сигнал о начале нового учебного часа. Вот только вместо того, чтобы поспешить к главному корпусу, девушка остановилась на дорожке и растерянно посмотрела по сторонам. «Заблудилась?» — спросил я, подходя ближе. Она резко повернулась ко мне и легко узнала, даже в капюшоне. «Бран!» — воскликнула радостно, но тут же поправила саму себя. «Прости, Оникс. Да, у меня практическое занятие на 3-м полигоне, а я понятия не имею, где искать этот самый полигон. Идем, провожу». Ответил я, улыбаясь, и она сразу согласилась. Даже взяла меня за руку, но сразу же отпустила, испугавшись своего порыва. А я с удивлением понял, что на самом деле рад видеть Магнолию. Будто бы даже успел по ней соскучиться. Хотя мы не виделись меньше суток. Девочке, кстати, необычайно шла форма академии. Зеленые полоски на галстуке в точности повторяли оттенок ее глаз. Но когда я заметил, что волосы у Мэгги явно мокрые, тут же вспомнил, почему отправился искать ее посреди учебного дня. Тут до меня слух дошел, что сегодня в столовой из-за парня едва не подрались две ведьмы. Проговорил я, решив пока не спрашивать напрямую. «Что? Из-за парня?» — выпалила она возмущенно и даже остановилась, забыв, что вообще-то спешит. «Да эта рыжая дура начала грубить мне, как только я села за стол». «Ну что сказать, интуиция оказалась права». «То есть ты участвовала в этом?» — уточнил я, а в душе стало нарастать раздражение. Она грубила мне, пыталась выгнать, а потом вылила на голову суп. «Я просто ответила ей, как могла», — решительно заявила Мэгги и пошла дальше. Я тоже зашагал рядом. «Кстати, это та самая рыжая, которая вчера с твоим близнецом целовалась». Ее голос звучал резко, раздраженно, а каждое слово хлестало, словно плеть. «А в случившемся в столовой именно он виноват. Сам позвал меня сесть за его столик. Других мест не было, потому я согласилась. С сестрой его познакомилась. Ее зовут Кайли. И она, кстати, вполне приятная. Но это рыжая курица». Мэгги буквально кипела. Странно, что еще умудрялась сдерживать свой дар. Что ж, видимо, из-под контроля он выходит только из-за меня. Мы уже миновали первый полигон, предназначенный для занятий по физической подготовке, и подходили ко второму, где занимались боевики. До третьего оставалось не больше 50 метров, поэтому я остановился. «Приходи вечером ко мне», — предложил Магнули. «Все обсудим и придумаем, как поступить. Только сделай так, чтобы тебя никто не видел». «Хорошо. Обязательно приду», — тут же согласилась Мэгги, оглядываясь по сторонам. «Мы уже на месте?» «Вон вход». Я указал на выкрашенную в зеленую калитку. «Это третий полигон. Там занимаются только ведьмы». «Спасибо тебе». Она посмотрела с благодарностью и какой-то затаенной нежностью, а вот раздражение пропало. «Если бы не ты, я бы заблудилась. И, знаешь, вот рассказала тебе о конфликте, и уже так не злюсь. Даже дар держу под контролем». «Иди уже», — я улыбнулся. «И постарайся больше ни с кем не конфликтовать». «Поздно», — она обреченно вздохнула. «Мне уже группа бойкот объявила». «Великие стихии, Мэгги. Да как ты успела столько всего за полдня?» — воскликнул я, не зная, ругаться или смеяться. Хотя чего удивляться. Гонору этой девушки всегда хватало. Я еще прекрасно помню, как она начала наше знакомство. Но потом ведь успокоилась, присмирела, даже нравиться мне начала. Стала казаться милой. И вот прошло всего несколько занятий, и Мэгги уже обзавелась толпой врагов, да еще и ведьм. «Думаешь, я специально?» — в ее голосе звучала обида. «Поговорим вечером», — примирительно проговорил я. «Иди на полигон и постарайся никого не прикончить». Она явно хотела сказать еще что-то, но вздохнула и промолчала. Калитки плелась с таким видом, будто идет на каторгу. Когда Мэгги скрылась на полигоне за плотной магической завесой, я еще некоторое время постоял на месте и только потом направился к общаге. У меня до вечерней работы оставалось еще уйма свободного времени, а в комнате ждали крайне интересные книги по бытовой магии. Да, это, конечно, не хитрые боевые заклинания, но знания тоже очень полезные. В общежитии было почти пусто, но мне все равно то и дело встречались студенты. Я еще утром выяснил, что цвета галстуков обозначают принадлежность к определенным факультетам, и даже начал присматриваться к ним. Вот и сейчас быстро отметил, что у всех, кто попался мне на пути, были галстуки с красными и голубыми полосками, а вот синими, как у Тайриса, не увидел ни одного. Это означало, что у группы моего двойника сейчас идет занятие. А он, как выяснилось, учебу не прогуливает. Значит, сейчас его точно нет в комнате. Так может, самое время наведаться в гости? Сомневаться не стал. Поднялся к себе, стянул форму уборщика, нацепил брюки и белую рубашку, зачесал волосы назад и отправился на разведку. Нужная комната нашлась на втором этаже, примерно в середине коридора. Дверь была не закрыта на ключ, но запечатана особым плетением. Я уже встречал такие. Они были настроены на распознавание магии хозяина. Правда, конкретно в этой присутствовало что-то еще, какой-то усилитель. Возможно, использовали кровь. Что ж, вот сейчас, видимо, я и узнаю, братья мы или нет. С этой мыслью я коснулся ручки, повернул и беспрепятственно вошел в комнату. Более того, чужая магия приняла меня как хозяина. И вывод из этого вытекал только один. Я на самом деле брат Тайриса, сын герцога. Только от этого на душе почему-то стало особенно горько. Тай жил с соседом. Две кровати были аккуратно заправлены, рядом с ними стояли одинаковые на вид тумбочки, но я сразу определил, какая из них принадлежит братцу. Ее так плотно окутывали защитные плетения, будто он хранил там величайшие ценности. Да, некоторые сейфы защищены слабее, чем эта прикроватная тумба. Меня же его магия снова пропустила легко и просто. Даже вскрывать ничего не пришлось, хотя я мог. Внутри не нашлось ничего интересного. Только тетради, расчеты, чертежи, схемы и прочая лабуда. Даже ни единого захудалого артефакта или перстенечка. Правда, в старой книге «Боевые плетения» я обнаружил 3000 феров, но брать их не стал. Руки чесались оставить какое-нибудь послание. Записку там или знак. Может, все-таки взять книгу? Правда, без денег. Уверен, она Тайрису очень дорога. Я понимал, что во мне говорят обиды и зависть, но ничего не мог с собой поделать. Меня разрывало от желания дать о себе знать. Да только для начала следовало разобраться в ситуации. А для этого нужна информация. Так что книгу я все-таки положил на место и даже писать ничего не стал, но когда уже собрался было тихо уйти, дверь резко распахнулась, и в комнату влетела девушка. Первым порывом было срочно бежать. Но потом я вспомнил, что выгляжу один в один как хозяин комнаты. Значит, просто выставлю гостью, и дело с концом. Да, решение было хорошим, но я никак не ожидал, что смутно знакомая блондинка сходу бросится ко мне на шею и совершенно искренне разрыдается в три ручья. «Тай!» — услышал я сквозь всхлипы. «Я не могу, не могу! Отправь меня домой! Я тут просто не выдержу!» Она дрожала, и я непроизвольно обнял ее в ответ, прижал к себе, а сердце от чего-то странно сжалось, и возникло необъяснимое ощущение, что такое уже когда-то было. Причем с этой же самой девушкой. «Что случилось?» — спросил я, проведя рукой по напряженной спине. «Тебя кто-то обидел?» Снова Милтон и его дружок. Она чуть отстранилась, смахнула с лица прилипшие к щекам светлые пряди и посмотрела на меня. В ее голубых глазах стояли печаль и безысходность, а плечи продолжали дрожать. Я же только теперь вспомнил, что видел ее вчера с Тайрисом и Рыжей. Наверняка эта малышка и есть его сестра. Точнее, наша. Сам себя не понимая, обнял ее крепче, а сердце отозвалось незнакомым, но приятным теплом. И пришло полное и четкое осознание, что я держу в объятиях собственную родную сестренку, которую довели до слез какие-то твари. Так, я чуть отстранил ее от себя и опустил руки на худенькие плечи. Давай по порядку. Кто обидел? Как? И где этого смертника можно найти? Она шмыгнула покрасневшим носом, заправила за уши волосы, а в ее взгляде появилась надежда. «Эдгар Милтон и Вилли Фаут перешли все границы», — проговорила она, едва не задыхаясь от рвущихся наружу эмоций. «Вчера они просто несли чушь. Эти двое почему-то решили, что если ты вынужден зарабатывать в академии, делая за других работы, то и я тоже очень нуждаюсь в деньгах. Вечером заявились пьяные ко мне в комнату и предлагали деньги за ночь. Много. 2000». Она снова шмыгнула носом, а в глазах опять появились слезы. «Я так хотела ответить им грубо, как наша Майса ругается на рынке, но просто закрыла перед этими негодяями дверь. Так сегодня после обеда они подкараулили меня у столовой. Ты как раз Янлит и ругался, а потом ушел. Вот они и воспользовались тем, что я одна осталась. Затащили в кусты и попытались раздеть. Я брыкалась, кричала, но они полок накинули. Пришлось магии их отталкивать. А когда я убежала, они мне вслед свистели. И Милтон крикнул, что если ночью не явлюсь в их комнату, они меня сами, в кустах». Девочка зажмурилась, а из-под сомкнутых ресниц снова показались слезы. Я же в этот момент мечтал только об одном — свернуть две шеи. Нет, пожалуй, три. Еще одну Тайрису за то, что вообще допустил, чтобы его сестра попала в такую ситуацию. «Номер комнаты знаешь?» — спросил, едва сдерживая ярость. «10-я», — проговорила она тихо. У нее будто бы закончились силы и эмоции, И теперь девочка сидела с таким потерянным видом, что меня чуть не разорвало от жалости. «Все, не плачь». Я стер большим пальцем слезы с ее мокрых щек. «Вечером разберусь. Больше они тебя не побеспокоят. И знаешь что? Если тебя кто-то еще обидит...» А впрочем, пусть попытаются. Я встал и снова погладил ее по волосам. «Мне пора, малышка», — сказал ей. «Посиди тут, пока не успокоишься. И не волнуйся. Уже утром они придут перед тобой извиняться». «Шутишь?» — она горько усмехнулась. Но я был предельно серьезен. «Обещаю». Проговорил решительно и без малейшего сомнения и вышел за дверь.